Глава 11. Карлос. Получив от слепого, видящего сквозь ночь необходимую информацию, супраментал Карлос, больше известный среди братьев и обращенных как божественный светильник, без промедления покинул обитель полуночного солнца и отправился на помощь колонистам, которым угрожала смертельная опасность. Его побуждали к этому вера, долг и сострадание. А опасность исходила от Z4. Передвижение хищника отслеживали агенты братства. Кое-кто из них уже поплатился жизнью за свою работу. Карлос был старый, понимал, что этот дальний поход, скорее всего, станет его последней миссией. Самой трудной, почти невыполнимой. Возможно, безрезультатный и гибельный. Смерти он не боялся. Ему уже было уготовано место в другой обители, незримой и вечной. Но просветление смерть являлось турникетом, пропускающим только в одну сторону. Находясь там, он больше никого не сможет вытащить из юдоли страданий, никому не сумеет помочь. Не говоря уже о спасении. Поэтому Карлос никогда не отвергал падших и не говорил свысока о тех, кто барахтался в мирской грязи. Тем более о несчастных грешниках, которых трясина мерзости и кровавой вражды засосала по горло. Впервые слепой, лучший слухач обители получил сигнал из столь отдаленного места. Сигнал не был послан сознательно. Скорее он напоминал крик отчаяния. Бессмысленный и нечленораздельный. Беззвучный вопль существа, которое не надеялось, что его услышат, и даже не знало о том, что умеет звать. Однако этот вопль наполнял эфир на всех доступных слухачам диапазонах и повторялся нерегулярно, представляя собой спроецированный вовне хаос ночных кошмаров. Слепой, видящий сквозь ночь, был потрясен его мощностью. Он без труда определил направление. Северо-запад. И расстояние до источника. Примерно 2 недели пути через ледяную пустыню. Гораздо труднее было понять и смириться с тем, что зов исходил от ребенка. Настоятель оказался перед тяжелым выбором. Он не мог не откликнуться на призыв. Нельзя не отреагировать на очередной выпад сатаны, иначе зло будет властвовать безраздельно. Но это означало послать одного из своих на верную гибель. Отправить двоих не было никакой возможности. Обитаемый мир захлебывался в крови, и присутствие супраменталов требовалось повсюду. Они и так опаздывали слишком часто. Их оказалось мало даже для того жалкого количества уцелевших, которые пытались сохранить последние очаги цивилизации, затерянные в заснеженных просторах. Но Карлос не колебался ни секунды. Если ему суждено погибнуть, эта смерть увенчает чистую и достойную человека жизнь. Он сам был пылающим факелом, и лучи его веры отодвигали тьму. Пусть всего лишь на шаг, 2 или 3 в пространстве и несколько лет во времени. Иногда этого достаточно, чтобы понять кое-что. Теперь, когда он точно знал, что существуют бесконечные миры света, его тянуло туда. То был зов истинной Родины, которую тысячи перерождений назад покинула непрекаянная душа. Карлос долго блуждал во мраке неведения, страдал, падал и поднимался, прежде чем нашел обратную дорогу. 2 недели пути. Что значило это по сравнению с теми безднами в самом себе, которые ему пришлось преодолеть? И, может быть, всего 2 недели пути отделяли его от вечности. Ему выделили лучшую упряжку, снабдили запасом пищи и сухого топлива, а также 2 пистолетами и охотничьим ножом. По роковому стечению обстоятельств обе пушки оказались взятыми из проклятого арсенала. Но Карлос презирал суеверия, тем более суеверия супераннималов. Оружие братья покупали у сугестеров. Все знали, что в обители полуночного солнца за него платят хорошо. Часто намного больше реальной стоимости. И ни о чем не спрашивают. Сколько жертв? Чья кровь? Правда, у некоторых сугестеров возникало затем необъяснимое странное желание покаяться. Большая часть смертоносных железок сразу же уничтожалась. Кое-что оставляли для вооружения миссионеров и для защиты самой обители. Это была необходимость, продиктованная наличием страшного врага. Минимальное зло во имя поддержки добра. После всего случившегося уже никто всерьез не говорил о победе. Карлос прибегал к оружию лишь в самых крайних случаях. Он считал его использование признаком слабости. Обычно ему удавалось обойтись без кровопролития. Но в этот раз вряд ли. Карлос чуял, что близится встреча со старым заклятым врагом. Он давно уразумел. Все личное должно быть отброшено. И если люди только несовершенные инструменты, то относиться к ним всерьез так же глупо, как обожествлять скальпель хирурга или ненавидеть топор палача. Но Супер-АЗ-4 нельзя было не воспринимать всерьез. Он казался вполне совершенным инструментом дьявола. Только АЗ-4 мог наводить на людей такой ужас, даже не входя в визуальный контакт. Локи получил невразумительное обозначение в составленном агентами Братства реестре самых опасных супераанималов. Самых опасных и, соответственно, подлежащих уничтожению. Для категории Z термины «обращение» или «спасение» не применялись вообще. И хотя код Локи имел номер 4, Карлос ни минуты не сомневался в том, кому из хищников принадлежит мрачное первенство. АЗ-4 укрепил свой статус после многочисленных дуэлей. Даже суперанималы признавали его превосходство. А сугестеры избегали встреч с ним. Но не Карлос. У него были свои мотивы. Как, если не личным врагом назвать человека-зверя, сожравшего у тебя на глазах кусок твоей плоти, оставившего шрамы на твоем теле и пару свинцовых бляшек внутри? Старые раны все еще ныли к перемене погоды, перед снежными бурями напоминая о том, что где-то безнаказанно бродит непобежденное зло, что жертвы лежат во льду неотомщенными, что тело, предатель обетов и клятв, изнашивается и теряет силу, что времени всегда не хватает и надо успеть закончить главное дело жизни – избавить людей от проклятия ходячей чумы. Z4. Между прочим, Карлос не остался в долгу, расписавшись стальным пером на шкуре супера. К сожалению, росчерк получился недостаточно глубоким. И в отличие от многих других клиентов Карлоса, Локи выжил, а раны на его теле затянулись бесследно. Значит, и память была коротка, и пытка давно прекратилась. С тех пор прошло 6 лет. Божественный светильник постарел, а АЗ-4 достиг своего расцвета и продолжал отправлять людоедские мессы.